Остановившись во внутреннем дворике недалеко от поместья, леди Но Эн невольно залюбовалась ночным небом и мерцавшими на нем звездами. Она была в приятном расположении духа, но говорила чуть-чуть устало. «Ну и припозднились же мы». «А?» – услыхал ее Клаус. «Надеюсь, это не сарказм по поводу того, что я опоздал на ужин». Изумленная Ноа обернулась, Клаус Клом неторопливо шел позади, на вид очень смущенный. «Что вы?» И она улыбнулась. «Неужто похоже, что я из тех девушек, которые обижаются по пустякам?» Но Клаус, по-видимому, еще сильнее встревожился. «Ну, женщин не так-то легко понять». «Думаю, вы разбираетесь в женщинах, генерал-майор Клом. Я же просил не называть меня так официально. Можно просто Клаус?» Но со счастливой улыбкой вновь запрокинула голову, чтобы взглянуть на небо. «Я вовсе не обижаюсь. Просто гуляя, я редко задерживаюсь допоздна. Да еще в такую прекрасную ночь. Признаться, я даже немного растеряна. Хотя все еще помню, какова быть истабульской принцессой». Лицо Клауса исказилось всего на долю секунды, но даже не нужно было смотреть на него, чтобы это почувствовать. Она вновь улыбнулась, прищурив синие глаза. Да, она была принцессой по праву рождения, но ее королевство пало из-за Фруады. Из-за него мертва вся ее свита. И он бы убил и саму леди Ноа, да только Клаус вовремя подоспел. А ведь она могла уйти на тот свет как преступница, угрожавшая Роландским и Стабульским заложникам. Этого не случилось только благодаря Клаусу. Так почему же он вечно смотрит на нее виноватым взглядом? Впрочем, Ноа была этому рада. Нет, ей вовсе не нравилось, когда ее жалели. Жалость могла отравить ей жизнь. Но теперь, когда Роланд взял себе Стабул, она радовалась, что с ней был Клаус Клом, правая рука самого короля-героя. Как и другие сподвижники короля, он хорошо понимал, о чем может горевать простой народ, и более того, ценил человеческую жизнь. Ей было известно, что править страной означает всецело распоряжаться жизнью каждого ее жителя. Порой, спасая миллион своих граждан, король вынужден жертвовать сотнями. И это нормально. Ведь мир не состоит из одних прекрасных вещей, таких как звездное небо. Вот и страна без пятен – это утопия. Поэтому рядом с правителем, думала Ноа, должны быть такие люди, как Клаус Клом, чтобы поддерживать и ограждать от чужого высокомерия, насмешек, коварства, чтобы просто радоваться жизни. Идеалисты всегда должны быть подле короля, а Клаус, он очень нужен этой стране. Отчаянно нужен тем, кто желает мира, и тем, кто, покинув Эстабул, хочет жить счастливо. Будь все люди такими, как Миран Фруада с его идеями, страна была бы обречена. А это значит... Но покосилась на Клауса. Еще недавно весь Эстабул боялся Клауса Алую Руку как самого дьявола, настолько он был могуч. Но оказалось, что Клаус совсем другой. Он глядел на звездное небо с мечтательным выражением. «В самом деле прекрасное. По мне так небо совсем обычное. А что, в Эстабуле оно не такое?» Это могло сойти за бестактность. Возможно, он и впрямь не такой знаток женских сердец. Но рассмеялась. Небо везде одинаковое. Разве что звезды сияют немного иначе. Но знаете, небо может казаться разным в зависимости от того, кто рядом. Вот как? Судя по всему, он не понял тайного смысла, сокрытого в ее фразе, и это вновь рассмешило Ноа. Любой бы уже догадался, что она хотела сказать. Небо прекрасно, когда я любуюсь им вместе с вами. И только Клаус, как и ожидалось, не улавливал тонких намеков. Удивительно, хотя он ведь старше на целых 7 лет. Тут Клаус заметил ее улыбку. «Вы чего это? Что смешного?» «Нет-нет. А, уже так поздно. Ну же, идемте. «Да что такое? Вот ведь женщины!» И они направились дальше. Поместье, где жила леди Ноа с прислугой, находилось в 2 шагах от дворца короля Сиона. Раньше оно принадлежало некоему знатному роду, но в революцию опустело. Его хозяев постигла судьба прежнего монарха. Уже у самой двери леди Ноа обернулась взглянуть на Клауса. «Я замечательно провела время. Большое спасибо вам». И она опустила голову. Клаус нахмурился. Еще раз извините. Такого, как сегодня, больше не повторится». «О, нет. То есть вы больше не захотите меня пригласить?» «Что? Нет, мы будем видеться. Обязательно. И я покажу вам окрестности. И не единожды». В благородных чертах Ноа почудилось что-то озорное. «Правда? Когда вы не пришли сегодня, я очень переживала. Боялась, что ненароком обидела вас. и теперь вы меня ненавидите». Генерал-майор неожиданно впал в неистовство. «Что? Ненавижу? Вы думали, я слинял? Да ничего подобного! Я ведь не из-за этого опоздал!» Тут он снова увидел, как Лиди хихикает, глядя на него. Клаус был обескуражен. «Ах вы! Снова пытались меня раздразнить! Сегодня мне и впрямь все понравилось!» Вежливо поклонилась она. «Спасибо вам, что спасли мою душу!» Она хотела добавить это, но передумала. Клаус неуклюже помахал ей рукой. «Ну, хватит расшаркиваться, идите спать. 17-летние девочки не должны так поздно ложиться». «Тогда, может, не стоит смущать соблазнами столь невинную 17-летнюю девочку?» — ответила Но, взявшись за дверную ручку. «Что? Я ведь... Да разве я соблазнял?» — занервничал Клаус. «Всего лишь шутка», — с улыбкой сказала та. «Нет, мне казалось, что соблазняете». «Эй, я же сказал!» «Доброй ночи», — попрощалась она. В холле ее, как обычно, встретили три верные служанки. «Прошу прощения, что так поздно». Но все еще улыбалась. «Я была с генерал-майором Кломом и сама не заметила, как...» Но договорить она не успела, потому что в этот момент произошло нечто ужасающее. Об пол шлепнулась голова одной из служанок, доброй женщины. Но даже не успела закричать, как к шеям остальные прислуги были приставлены острые клинки. Тут же их окружили люди, одетые во все черное. Но, моментально все осознав, проглотила истошный вопль. «А ты быстро сориентировалась, умная девочка», — произнес самый рослый из убийц. «Думаю, ты понимаешь, какой ситуация оказалась». Та отважно взглянула на него. «Если я закричу, вы всех убьете, правильно?» «Попробуешь закричать, твои слуги умрут. Попытаешься бежать, твои слуги умрут. Откажешься подчиняться, что ж, и в этом случае твои слуги умрут», — спокойно кивнул мужчина. В нем было столько же роста и силы, сколько в Клаусе. Но она считала вокруг восьмерых убийц, конечно же, слишком много, чтобы одинокая женщина могла им противостоять. Причем они не расслаблялись, даже видя, как немощна и слаба их жертва. В таком безнадежном положении Ноа бывать не приходилось. Что же делать? Она ничего не могла придумать, как ни старалась. Вот будь на ее месте Клаус, уж он бы сумел выстоять против них и спасти прислугу. Леди Ноа окинула взглядом свои тонкие руки и с горечью хмыкнула. «Она не Клаус, она бессильна». «Так как, будешь делать, что говорят?» — спросил высокий мужчина. «Что вы хотите? Может, для начала разденешься?» Она замерла, по ее телу волной прокатилась дрожь. Могла бы раньше догадаться, один раз взглянув на их ухмылки. Но Энн была на грани слез. Неужто ей придется иметь с ними дело? Девушка очень старалась держаться уверенно, однако вся содрогнулась от ужаса. Как же ей стало страшно. Ее пугал этот человек, ее пугало то, чего он мог от нее потребовать. Но она стиснула зубы и в неловкой борьбе вернула себе контроль над собственным телом. Больше она не дрогнула. «Если я это сделаю, обещаете, что не тронете никого?» «Ну, разумеется», — кивнул он, якобы обещая. «Но, разумеется, он лжет. Моим слугам уже не помочь», — подумала она. «И мне тоже. Должно быть, их наняли роландские дворяне. Теперь они возьмут меня силой, запугают и убьют. Моя смерть станет поводом для истобольцев, чтобы поднять очередное восстание. Их гнев будет направлен на короля, который не смог меня оградить. Если это их план, то очень скоро погибнет множество роландцев. Я не могу этого допустить. Мне остается только... Хорошо». И она улыбнулась этим мерзавцам. «Сейчас». Но Энн наклонилась, притворяясь, что хочет снять платье. Ей оставалось только откусить себе язык. «А ну-ка, без глупостей!» В ту же секунду рука убийцы зажала ей рот и помешала осуществить задуманное. Но глухо что-то промычала и вконец отчаялась. Ей даже умереть не позволят, когда она этого хочет. Другой рукой мужчина подтащил ее ближе к себе. «У нас будут большие неприятности, если ты покончишь с собой. Клиент желает, чтобы тебя изнасиловали, а уж потом убили. Если что-то пойдет не так, он будет недоволен. Что ж, господа, похоже, эта барышня не любит раздеваться сама. Давайте ей поможем». Его подельники столпились вокруг нее, но испытала ужас. «Клау». Но стоило ей открыть рот, как его заткнули кляпом. Теперь она не могла даже кричать. Убийца уже стаскивал с нее платье, но отчаянно вырывалась из его рук, и когда она в очередной раз убедилась в своей беспомощности, то сдалась. Бедняжка уставилась на закрытую дверь, ведущую во двор, где она прогуливалась с Клаусом всего несколько минут назад. Воспоминания одарили ее теплом. Сегодня был замечательный день. Впервые ей удалось немного развеяться с тех самых пор, как она потеряла свой стабул, поужинать с Клаусом, прогуляться под звездами, совсем как раньше. До того, как долг перед народом заставил ее забыть о невинных радостях 17-летних девочек. Даже что-то настолько малое, вроде сияния звезд, может стать счастливым воспоминанием, так что сегодня она была счастлива. Но дверь, за которой таилась ее свобода, находилась так далеко. Вот теперь глаза Ноэн налились слезами, которые она сдерживала на протяжении всех этих долгих минут. Всего одна слеза капнула на пол.